и настроение у нее слегка исправилось. Все-таки это всегда при ней. Ее работа. Если бы Максим только знал, он смотрел бы на нее совсем иначе. Подивившись нелепости своих желаний открыть случайному знакомому тайну стоимостью в 2, а то и 3 миллиона долларов, во всяком случае столько готов был отвалить вышеназванный султан за свое излечение, Кира взяла телефон и быстро набрала код Нижнего и знакомый номер. Телефон Игоря Глыбина. Трубку никто не взял. Кира без надежды набрала офис. Разумеется, молчание, выходной-то. Молчала и дача. Это уж было совсем удивительно. Предположим, Игорь с отцом ушли на рыбалку. Но Галину-то Семеновну никакая сила с места не сдвинет. Однако сдвинула. Кира хотела еще позвонить охраннику, но постыдилась. И что она скажет? Передайте Игорю Петровичу, что звонила его любовница. Нет, глупости, надо будет попросить у Максима телефон еще раз, попозднее. Ужасно не хотелось расставаться с этой изящной вещицей, дарующей соединение с близкими ей людьми. До боли хотелось услышать хотя бы один знакомый голос. Чудилось, взбесившийся мир тогда усмирится, все придет в норму И кто знает, не окажется ли Кира снова стоящей у доски объявлений возле коктебельской милиции, и разыскиваться будет лишь Манана Лизуния и Эльвира Помалу, про Москвину Кака там не будет и помину, а от белого джипа к ней будет спешить высокая худая фигура в длинной юбке и джинсовой жилетке. «Алло!» — послышался в трубке веселый женский голос, и Кира едва не выронила телефон, узнав голос своей матери. «Алло! Я вас не слышу!» «Ма, это ты, что ли?» — спросила Кира недоверчиво. «Но ты же в Багдаде». «Пупсик, привет!» — обрадовалась мама. «Мы прилетели буквально на пару дней. У моего дорогого какие-то проблемы. Завтра в 6 утра отбываем снова. Вот забежала проверить твою халупу. В вашем районе, говорят, авария была, чуть ли не на сутки электричество отключали. Холодильник весь, разумеется, поплыл, я кучу продуктов выбросила, ты уж извини, но термос на месте, с ним все в порядке, так что не волнуйся». Кира с улыбкой кивнула. Матушке главное дать выговориться, не перебивать, и она рано или поздно выложит основную информацию. «Пупсик, а ты где?» — передохнув, снова заговорила мама. «Уже в Нижнем, что ли? Из аэропорта звонишь? Тогда почему тебя так хорошо слышно?» «Потому что я не из аэропорта», — честно призналась Кира. «А приехать мне придется пораньше, так дела сложились. Думаю, послезавтра к обеду или вечером буду дома». «Ну, тогда мы не увидимся», — вздохнула мама. «А ты вернешься когда?» Кира удивилась. «Вроде бы мама говорила, что слышно даже слишком хорошо. Ма, ты что?» «Я же только сейчас», — сказала, — «послезавтра, в обед или к вечеру». «Пупсик, я, может быть, и сумасшедшая, но не глухая», — с достоинством оскорбилась мама. «Это я все поняла. Нет, из Америки ты когда возвращаешься?» «Из какой Америки?» — озадачилась Кира. «Ну, я полагаю, из Северной, поскольку Нью-Йорк именно там, а у тебя билет до Нью-Йорка», — ангельским голоском пояснила мама. «Или предполагалось, что мне не следует об этом знать? Тогда, извини, я просто проверяла твой автоответчик, вдруг что-то важное. Ты же сама просила. А там какой-то жутко любезный голосочек щебетал, мол, госпожа Москвина, наше агентство приносит вам 1000 извинений. Произошла ужасная ошибка, мы дико виноваты, что забыли учесть скидки при продаже вашего билетика. Таким образом, мы вам должны $25. Денежки можете получить при регистрации в аэропорту, то есть в воскресенье в 23:30, или зайти в офис агентства «Альфа» в любое удобное для вас время». Выпалив все это, мама перевела дух и вдруг вскрикнула: «Пупсик, но как же ты говоришь, что ты возвращаешься в понедельник, если улетаешь в воскресенье? Тебе же еще собраться надо. Может быть, приготовить какие-то вещи, уложить чемодан? А как же виза?» «Мама, «Да у меня на 5 лет виза!» — автоматически успокоила Кира. И вдруг спохватилась.